Глава 11. Сано. Когда Сано и Юри получили первое совместное задание, Ниджай думал, что они все провалят. Ее было невозможно чему-то научить. Юри настырничала, не слушала и каждый раз все делала по-своему. Если у нее получалось добиться желаемого, то она сразу же благополучно забывала о том, как ей это удалось. Хикара всегда ругал ее за это. Но она умудрялась переспорить его и убедить в том, что все сделала правильно. Сано же даже не пробовал вступать с ней в спор. Он давно понял, что это бесполезно. Она все равно победит. И именно из-за ее напористости девушка и понравилась ему. Он не думал, что маленькие девочки могут быть такими сильными и целеустремленными. До этого он видел лишь капризных кокеток, которые плакали, когда замечали саранчу. По его воспоминаниям, такими были не только маленькие дети, но и окружавшие его взрослые. Попав в клан, он увидел обратную, жестокую сторону людей. Но Юри была не такой. Она казалась необычной, странной. Когда хотела плакать, плакала. Говорила все, что думала, не боялась испачкать руки, всегда громко и эмоционально разговаривала и точно знала, чего хочет. А еще она была первым сиафом, с которым познакомился Сано. Он, как и все другие в Араси, думал, что она может проклясть одним лишь взглядом. Эти легенды заставляли его побаиваться Юри, а она умело ими пользовалась, отпугивая от себя тех, кому была не рада. Ей было 13, когда она попала в клан. Однако все сразу поняли, что с ней лучше вести себя осторожнее. Сано редко ошибался в людях. Хикара научил его этому мастерству, но он ошибся в Юри, когда первый раз увидел ее среди новой зачистки. Ему было стыдно в этом признаться, но он не хотел делить с ней любовь Хикара, поэтому и противился тому, чтобы советник взял ее в ученицы. Спустя 4 года на первом совместном задании Сано понял, что был неправ. Однажды весной их отправили в одну из провинций столицы Ниюри. Им нужно было найти старика, убийство которого поручили клану. Исполнителям никогда не рассказывали подробностей. Их задачей было убивать. Хладнокровно, тихо и незаметно. Как говорил Ренрис, мы кара, которая приходит к тем, кто недостоин жить в этом мире. Снабжая наемников оружием, он отправлял их вершить чужие судьбы. Обычно Сано уезжал на задание один. Он был очень хорош в своем деле, и господин доверял ему самые сложные, опасные и дорогие заказы. Но в этот раз проверка была не для него, а для Юри. Она должна была доказать верность клану, убив человека, выполнить задание. Они прибыли на место, красивое и живописное, как подметила Юри. Сано же было без разницы, где и как лишать человека жизни, хоть под цветущей сакурой, хоть в свинарнике, полном помоев, лишь бы сделать это побыстрее и скорее смыть кровь с рук. Но Сиав же останавливалась и ловила розовые лепестки, падающие из деревьев. Она громко смеялась, рассказывала какие-то веселые истории из детства и будто оттягивала момент. Сано понимал это и не торопил ее. Он сам когда-то был на ее месте и помнил, как сложно это сделать в первый раз. Но теперь чужая кровь закалила его, наполнив черствое сердце ненавистью и мечтой истребить Или. Он надеялся, что Юри не изменится. Не хотел, чтобы она стала похожа на него. Юри, заметив его серьезность, поняла, что ее время пришло, и, схватив его за руку, повела к крайнему дому. Там находилась их цель, которая даже не догадывалась, что сегодня встретится с Олхи. «Сано!» Сиаф остановилась рядом с калиткой у заднего двора. «Это мое задание, верно?» «Верно. Я подстраховка». «Тогда не лезь и не мешай. Я знаю, что делать». Сано удивился ее быстро изменившемуся настроению, но, кивнув, отпустил ее руку. Они пригнулись и, бесшумно прячась за кустами, прокрались к открытому окну, так как учил Хикара. «Она молодец», — запомнила указания учителя и следовала им. Сано лишь держал руку на ножнах, из которых уже был готов достать катану. Они сели под окном и прислушались к звукам в доме. Внутри гремели кастрюлями, видимо, старик готовился к ужину. Юри выдохнула и быстро запрыгнула в комнату, а Сано последовал за ней. Они оказались в прихожей и спрятались за диваном. В домике было тепло и уютно, а в воздухе витал горячий аромат жареной курицы и острой капусты. Юри медлила. Сано не хотел, чтобы их заметили, и, скользнув тенью, подошел к открытой двери на кухню. Юри повторила за ним и, тихо обойдя стол и стулья, схватила старика, который стоял к ним спиной. «Не кричите и делайте, что вам говорят!» — шепнула она на ухо жертве. Ее лицо закрывала маска. Были видны лишь глаза, в которых читались уверенность и спокойствие. Старик схватился за палочку, но не стал сопротивляться, а лишь испуганно поковылял с Юри в гостиную. «О, святой Ар, помилуйте, детки, что ж я вам плохого сделал-то?» «Это не наша прихоть, мы лишь выполняем свою работу». Он громко стучал палочкой по полу, и на этот шум со второго этажа спустилась девушка с ребенком, которых Сано успел перехватить. «Незримый, об этом нас не предупреждали!» Юри напряглась. «Видимо, господин рассчитывал, что ты убьешь их всех!» Российка громко охнула и заплакала, упав на пол. Она умоляла не делать этого и оставить в живых ее отца и младшую сестру. «А ну тихо! Если хочешь жить, замолчи!» Юри пыталась быть грозной. Девушка сразу послушно умолкла. «Прошу вас, отпустите моих дочерей. Они ничего никому не расскажут. Налин, скажи им, что будешь молчать!» «Я отпущу вас всех!» — перебила старика Юри. Сано напрягся. «Она сейчас все сорвет, и клан накажет за это их двоих. Что она творит? Вот же глупая девчонка!» «Вы все останетесь живы, но вам нужно уехать из Арасы. Срочно собирайте свои вещи и бегите!» Сано сорвался с места и, подойдя к ней, развернул к себе. «Ты в своем уме? Понимаешь, что делаешь?» «Понимаю. Я как раз ничего не делаю. Я не убийца!» Пока они говорили, дочери подбежали к старику и обняли его. «А что мы скажем господину? Нам нужно принести ему трофей для заказчика!» «Отрежем им пальцы, выколем глаза, что угодно, но не убьем!» «Безумная!» Сано смирился. «Раз знает, что делает, то пусть будет так. Он не стал интересоваться другими причинами и отговаривать, а тем более заставлять убивать. Он понял ее и осознал, насколько она на него не похожа. Она другая, правильная, благородная». Дочери, услышав, что им сейчас будут отрубать пальцы, вновь заплакали. А старик, хромая, подошел к низкому столику и, засучив рукав, положил руку на столешницу. «Рубите! Кисть, локоть, хоть всю, мне плевать! Бегите собирать вещи и побыстрее! Нечего вам на это смотреть!» Обратилась Юри к двум девушкам. «И тебе не нужно!» Сано достал катану из ножен. В тот момент он вспомнил слова Хикара. «Юри правда особенная». Тогда Ниджай решил, что будет выполнять грязную работу за нее. На самом деле он гордился ею. Она оказалась сильнее и смелее его. Она выбрала свой путь и вступила в битву с истинным злом. Смогла сделать то, чего не сумел Сано. Противостоять клану и Ренрису Баду. Ниджай отрубил старику руку, которую позже они отдали господину в знак выполненной работы. Тот поверил им, и так Юри прошла задание на верности Ли. Старик тогда забрал дочерей и уплыл на Схиалу. Что с ними случилось потом, Сано и Юри так и не узнали. После этого на всех заданиях Ниджай убивал людей сам, а ей позволял лишь шпионить, выслеживать, караулить и докладывать о том, что она узнавала во время вылазок. Они были благодарны друг другу. Она за то, что он позволил ей остаться человеком, а Сано, что тогда Юри открыла ему глаза. В тот день он выбрал и свой путь, и сейчас его цель казалась намного ближе, чем раньше. Он надеялся, что рыжеволосая девушка поможет не только Юри, но и ему. «Сано, я взяла с собой мазь, бинты, немного воды и еды». Юри держала в руке небольшой мешок с двумя веревками и кидала в него все, что перечисляла. Они ходили по комнате, выискивая нужные вещи, и ждали, когда к ним заглянет Инлик, который опять куда-то ушел. «И еще пару сменных вещей. Этого нам должно хватить на первое время». Сано наблюдал за Юри, которая заметно нервничала. Ее настроение передалось и ему, но, взяв себя в руки, он быстро успокоился. Он давно готовился к этому дню, еще с тех пор, когда был жив Хикара. Но чувство долга перед наставником не давало покинуть это место и оставить учителя одного. После его смерти мысли о побеге вернулись, но Ниджая останавливала Юри, которую он тоже не хотел бросать. За 7 лет он сильно к ней привязался и запомнил, каждый раз, когда она беспокоится, начинает впиваться ногтями в ладонь, так, как она делала сейчас. Сано молча встал и, подойдя к ней, взял за руки. Они были холодными и влажными из-за того, что Юри нервничала. Но он быстро согрел их своим теплом. «Мне страшно. Чего-то боюсь, а чего не знаю», — пробубнила она себе под нос. «Это нормально. Бояться неизвестности. Ты прав», — продолжила она, высвобождая руки и садясь на край заправленной кровати. «Когда отец с братом уехали, я осталась с мачехой. И поверь, те дни были куда хуже проведенных в клане». Юри усмехнулась, и Сано стало немного не по себе. Она часто рассказывала про семью, видимо, боялась забыть родных. Но про мачеху он услышал впервые. «Моя родная мать была обычной крестьянкой и жила в одной из деревень Ньюри. Отец тогда долго странствовал по Араси и искал редкие камни, а она сдавала комнату в своей минке. Он мне не рассказывал о ней многого, лишь упоминал, что она жила со слепой старушкой и работала на соевых полях. А еще когда я подросла, он без конца повторял, что я очень на нее похожа, такая же красивая и смелая». Юри сделала паузу, громко сглотнув. «Папа жил у нее больше года, забыв о Юстине и жене, и даже хотел остаться там с моей мамой. Но в ту ночь, когда я родилась, она умерла, поэтому ему пришлось вернуться вместе со мной. Боюсь представить, как была зла моя мачеха. Мужа не было несколько лет, и вместо заработанных кван он принес домой чужого ребенка». Рассматривая что-то в окне, Юриэль тяжело вздохнула. Ее ресницы задрожали, но она быстро сморгнула подступающие слезы, которые Сано все же успел заметить. «Ей пришлось воспитывать меня вместе с 5-летним Юстином, которого она тоже начинала ненавидеть, как и меня. Ведь мы с ним стали близки, и его не заботило, что я ему не родная. Он любил меня, а я его. Я росла, окутанная отцовской заботой, но рано или поздно это должно было закончиться. Мы обнищали. Отцу с братом пришлось уплыть на Схиалу на заработки, а я осталась с мачехой. Она избивала меня, кормила объедками со стола. А если я находила и съедала плошку риса, то она обхватывала мою голову, зажимая тело между ног, и пихала пальцем мне в рот. Прямо в горло, представляешь? Рис сразу выходил вместе с рвотой». Юри посмотрела на Сано с улыбкой, из-за которой скрывалась боль. «Я каждый день бегала на пристани и ждала корабль, с которого сойдут брат с отцом. Но их не было. Мне было страшно возвращаться домой. Иногда я спала на улице, порой воровала из бочек еду. Юри, ты не должна. Нет, я хочу тебе рассказать. Мне не тяжело, не думай. Просто хочу выговориться и забыть. Оставить эти воспоминания тут». Он кивнул и продолжил слушать. «Самое интересное, она не делала ничего подобного, пока папа был дома. Могла позволить себе пнуть меня при брате, но мужа она боялась. Да, вижу вопрос в твоих глазах». Сано и правда хотел ее о многом спросить. Отцу я не рассказывала просто потому, что он любил ее. Я не хотела портить ему жизнь. А брат, ну, он боялся бабочек и пищал при виде комаров. Хоть он и старше, но решать все вопросы чаще всего приходилось мне. Поэтому я просто ко всему привыкла. Жила и надеялась, что после переезда в Эверок все изменится и наладится. Однажды пару дней я ночевала на пристани и не приходила домой, а вернувшись, увидела мачеху с другим мужчиной. Она даже не искала меня, надеялась, что я умру от голода. Сано было тяжело наблюдать за Юри. Он не хотел, чтобы она плакала, и боялся, что каждое слово может стать последним раньше, чем она даст волю чувству. Я выгнала ее из нашего дома. Нашла в себе силы сделать это. Мне было обидно за папу, и я не смогла ей это простить. Она ушла и забрала почти все вещи. Оставила меня без денег и напоследок сказала, что отец с братом больше никогда не вернутся. Я осталась одна. У меня закончились оставшиеся продукты, а потом я пошла побираться по кораблям. Это было страшно. Моряки и пираты — очень грозные люди, скажу тебе. Так я и жила. Ждала, надеялась, верила. Думала тайно прокрасться на какой-нибудь корабль, идущий до Схиалы, но боялась, что, когда уплыву, папа с братом вернутся и не найдут меня. Она все-таки заплакала, и внутри Сано вновь что-то надломилось. Он сел рядом и, положив руку ей на спину, начал медленно поглаживать. Ему хотелось хотя бы так показать Юри, что он рядом, и она может не бояться вновь остаться одна. А еще я ждала сна, который бы все прояснил. И когда я лежала истощенная и голодная на своей кровати в холодном темном доме, мне приснились клан, люди, похищающие меня, клеймо, которое жгло кожу, ты и Хикара. Я видела, как вы помогали мне, поэтому утром сразу пошла на базар в то место, которое я видела во сне, ждать тех самых мужчин. Они пришли спустя несколько дней, и я сама направилась им навстречу. А когда меня привезли в Эли, я с легкостью доверилась вам обоим. Она утерла слезы рукавом прозрачной черной кофты и положила голову на плечо Сано. Вот, пусть эти воспоминания останутся тут. Буду считать это добрым знаком и началом нашего с тобой пути. Сано потрепал ее по волосам, и она наконец-то засмеялась. «А ты как сюда попал? Хикара говорил, что нашел тебя сам, но мне хотелось бы услышать историю от первого лица». Сано был пока не готов к этому. И в этот раз ему повезло, потому что к ним в Минку зашел Инлик. «О, я не вовремя?» Сано и Юри сидели в обнимку на кровати, и, видимо, советник подумал совсем не о том, о чем должен был. «Нет, мы... хотим сбежать», — договорил Сано за Юри. Узкие глаза советника стали такими круглыми, что Сано засомневался, а рассеец ли тот. Инлик спешно закрыл дверь и, шикая, подбежал к Сано. «Тише, тише, кто-нибудь услышит!» «Главный сплетник в этом клане — ты. Мы можем не переживать, что кто-то нас подслушает», — пошутила Юри. «И почему тогда вы мне это говорите? Я же могу сейчас пойти и рассказать все господину». «Хикара доверял тебе. Доверяем и мы». Где-то глубоко в душе Сано знал, что Инлик — хороший человек. Он был близким другом учителя. Хикара всегда с гордостью рассказывал истории, связанные с ним. После этих слов с лица советника спала маска надменности. Его щеки порозовели от смущения, а глаза из-за улыбки стали еще уже. «Хикара умен. Умен и прозорлив. Он предупреждал меня, что ты когда-нибудь сбежишь. Каждый из нас понимал, что тебе тут не место». Он развернулся к Юри. «А тебе-то уж и тем более, девочка». Он скрестил руки на груди, спрятав их в длинные рукава. Свет от очага игриво метался по подолу желтого халата, рисуя на нем причудливый узор. «Сано, сможешь ли ты бежать с твоими ранами?» «Мне уже лучше. И я взяла мази, бинты и обезболивающую настойку. Я о нем позабочусь. Спасибо тебе, что помогал за ним ухаживать. А Тимсу за то, что не избил его до смерти». «Да, спасибо». Сано тоже был им благодарен. «Так ты нам поможешь?» Инлик тяжело вздохнул. «Помогу. Вижу, у вас уже есть план». Он кивнул в сторону собранного мешка. «Да, найти мою семью». «И истребить клан». Все посмотрели на Сано, но его лицо оставалось таким же спокойным. Юри, нахмурившись, явно пыталась понять его эмоции. Она не ожидала услышать такое. «Ох, Сано, Ты так и не понял. Клан — это не просто группа людей. Это идея. Идею не победить. Идею не уничтожить, не истребить. Катаной — нет. Знаниями, мудростью и другими идеями — да. Ничто не абсолютно. Разве не этому тебя учил Хикара? Хикара учил меня выполнять свою работу. Он воспитал меня, и за это я уже отдал ему долг. Да, и только благодаря ему ты не принял идею Или и остался верен себе, так же, как и Юрий. Все, что тут происходит, неправильно. Это с какой стороны посмотреть, мой мальчик? Нет, правильно и неправильно. Мы сами выбираем, во что верить и по какому пути идти. Сейчас вы решили ступить на свою дорогу, и я помогу вам, потому что верен Хикару. Повисла неловкая пауза. Сано не знал, что ему ответить. «Мы хотим сбежать на корабле на остров сегодня ночью. Он же скоро отплывает», — заговорила Юрий. «Да, сейчас мы загружаем туда оружие и одежду, чтобы продать на рынке. Корабль уходит ровно в полночь. У вас осталось мало времени». Сано с Юрий переглянулись. «Что будет с тобой? Ренрис накажет тебя?» Юрий, кажется, переживала за Энлика. «Нет, конечно, нет. Он не узнает, что я вам помог. Скажу, что был у Тимса всю ночь. И вас я не выдам. Не думайте об этом. Думайте о том, как незамеченными пробраться на корабль». Юрий тяжело выдохнула, бросила Энлику на шею и обняла его. Тот в ответ обхватил ее короткими руками. Он быстро смахнул слезу, которую все же успел заметить Сано. Все-таки ему здесь тоже не место. Он служит не тому человеку. Советник отпрянул от Юрии, помедлив, обнял и Сано, похлопав его по широкой спине. «Хикара гордился бы вами». Эти слова приободрили Сано. Он поймал себя на мысли, что делает все правильно. «Взял ли ты с собой самое необходимое?» — обратился Энлик к Ниджаю и, прищурившись, понял. «Нет, не взял». Он подошел к шкафу с потертыми от старости дверцами и открыл его. Там лежали толстые книги, которые Сано так и не прочел. Советник достал одну из них и, смахнув с коричневого кожаного корешка пыль, протянул ее Ниджаю. «Пришло время прочитать это, мой мальчик». Сано взял книгу. Она была чуть тоньше, чем все остальные. От нее пахло высохшими страницами и потрескавшейся замшей. А еще Хикара. Его мыслями и воспоминаниями. Сано положил книгу в сумку, и все трое вышли из Минки, где догорали дрова в очаге, над которым, поскрипывая, качался чайник.